Может просто дать ему еще одно ядро? Просто синхронизировать их между собой? Спросила все еще немного смущенная Чифую. Думаю, это могло бы решить все проблемы, но также оно помешало бы планам Табани. Предположил я, и она подтвердила мои слова кивком. Каким еще планом? Все смущение было забыто, и теперь сестрица напоминала демона, готового к атаке. Старый доспех, откровенно неудобное оружие, все это слишком сильно напоминает сюжет какого-нибудь аниме, где главный герой, слабый в начале, в конце концов превозмогает все трудности. Плюс оговорка про то, что я обязательно попаду на турнир. По-моему, тут все прозрачно. Зе, ты хочешь, чтобы я выиграл для тебя некий турнир эсов? Причем сделал это максимально пафосно. Ага, радостно крикнула Табани, повиснув на моей шее. Мне не нравится, во что превратились из сегодня. Это море фан-сервиса и тупого пафоса. Поэтому я хочу, чтобы ты пришел на международный турнир и порвал их всех. Я разрабатывала своих малышек для космоса, но раз уж вы используете их для поединков, то делайте это так, чтобы мне не было стыдно. Она воинственно потрясла кулаком. И как я попаду на международный турнир? Я положил руки ей на талию, непроизвольно задумываясь над словами Чифую. Может и правда чуть углубить нашу игру и посмотреть на реакцию? Все просто, в академии каждый год проходит свой внутренний турнир, сначала между одногодками, а потом победители курсов сражаются между собой, выявляя лучшего бойца в академии, которого назначают старостой. Этот самый лучший боец потом отправляется на международный турнир, где может выступить от лица академии или одной из стран-участниц. Вон в прошлом году был довольно громкий скандал, когда нынешняя староста, Татина Сисарашики, на первом курсе выиграла академический турнир, а на международном вместо академии или родной страны, стала представлять Россию в одиночном зачете. Так что у тебя будет целых 3 года, чтобы попробовать. Круто. Я покивал и все же отстранился от Табани, не при сестре же мне к ней приставать. Но почему тогда ты дала мне такую косу? Обычно на боевые косы лезвие устанавливают вдоль древка, получая своеобразное длинное копье или нагинату с вогнутым лезвием. С такой косой уж проще нормальное копье или нагинату сделать. Я же хочу, чтобы ты победил красиво. Кто-то только что осуждал фан-сервис. Я хмыкнул. Тупой фан-сервис, позволь уточнить. Она хихикнула. Я же хочу, чтобы поединки на эсах выглядели красиво, так что в умном фан-сервисе нет ничего плохого. А как мы теперь различаем тупой и умный фан-сервис? Я закатил глаза. Ладно, вернемся к доспеху. Если уменьшить усилители не получится, то придется от них отказаться. Все равно с моим оружием прямые удары возможны только если противник неподвижно стоит на месте, во всех остальных случаях это будут скользящие разрезы лезвием на верхней части клинка. Я бы на твоем месте просто заменила бы оружие, буркнула Чифую. Да ладно, раз уж заказчик просит все сделать красиво, будем осваивать умный фан-сервис. Дела любовные. Ясным летним днем в парке стояли двое, она и парень, что дарил ей солнечную улыбку. Ей всегда нравился этот мальчик, и сегодня она решила признаться ему. Ичика, если я научусь вкусно готовить, то, когда я вырасту, ты будешь пробовать мою готовку каждый день. Она знала, что прямое признание он отвергнет, как уже отверг признание нескольких других девушек. Поэтому она хотела поймать его на слове, стребовав необычное обещание. Линин, это очень щедрое предложение. Он мягко улыбнулся, а ее сердце застучало сильнее. Сейчас все решится. Но обещать подобное я могу только своей жене. В этот момент она проснулась. Снова тот сон. Этот дурак понял подтекст ее слов, но не понял ее намерений. Смотря в потолок, ей очень хотелось крикнуть «Дурак!», но она сдержала себя. Еще раннее утро, ее соседка спит, и подобные крики были бы неуместными. Поэтому она просто лежала, думая о своем глупом друге. Вообще, думая об Ичике, она все чаще ловит себя на мысли, что он на самом деле все понимает, но специально прикидывается поленом. В конце концов тупил он исключительно в отношениях, и это при том, что он совершенно непринужденно помог социализироваться двум своим приемным сестрам. Вообще, если подумать, то он без проблем заводил себе друзей, всегда был на хорошем счету у взрослых, и ему неоднократно признавались в любви в школе, даже сам Ичика как-то шутил, что чувствует себя героем аниме-гаремника. Но почему-то именно ее намеков он просто не замечал и сводил в шутку. «Идиот!» – тихо прошептала она, продолжая себя накручивать, И к моменту, как сработал будильник, окончательно испортив себе настроение, утро, прямо скажем, не задалось, хотя день следующий за утром тоже не радовал. Уже через месяц начнутся школьные соревнования, шептались между собой ученицы. Лучшая ученица отправится на международный турнир. Скорее всего, это опять станет Сараши Кисан. В прошлом году она победила, будучи первогодкой, вряд ли появился кто-то, кто сможет бросить ей вызов. Настроение упало еще ниже. Хотелось накричать на этих куриц, что она, между прочим, представитель их класса, будет сражаться на этом турнире, и что если они уже готовы сдаться, то ее боевой дух подрывать не стоит. Она еле сдержалась, и Чика всегда одергивал ее в такие моменты, и она уже привыкла сдерживаться. Но в этот раз образ друга вместо того, чтобы успокаивать, только больше разжигал ее злобу. Во время обеда, нет, в обед вокруг него постоянно крутится целая толпа девушек, так что лучше после занятий. Да, после занятий она пойдет и серьезно поговорит с этим идиотом. Это награда только для одного человека. Продолжалось меж тем обсуждение. Я слышала, что в прошлом году победители среди параллелей принесли своим классам общую победу. Представляете, бесплатный поход в кафетерий для всего класса. Каждый в классе мог прийти и взять чего угодно и сколько угодно. Прям прощай, фигура. Раздался веселый фырк чуть в стороне от основного обсуждения. Но все равно жаль, что в этом году среди первогодок скорее всего победит Римура. Помните, как он с той англичанкой справился? Она принялась успокаивать себя с удвоенной силой. Ладно, пускай они не верят, что она справится с президентом студсовета. Сарашики действительно гений. Пусть даже на международном соревновании она показала себя как средний пилот, нельзя отрицать того факта, что это был первый раз, когда первогодка выигрывала турнир, и с тех пор она несомненно только выросла над собой. Но принять тот факт, что никто не верит в ее победу даже не над другими кандидатами в представители стран, не над личными ученицами прославленной Римуры Чифую, одна из которых вообще ее клон. Никто не верит, что она победит Ичику, этого предателя, что все это время игнорировал ее чувства. Ты ответишь за это, Римура Ичика. С этим известием об академическом турнире все стали слишком возбужденными. Заметил я во время обеда. Вместе со мной за столом сидели сестры и Шарлотта. Лин по какой-то причине лишь зыркнула в мою сторону и села в другой части столовой, а Хаки сейчас где-то скрывается от Табани, ну или пытается отбиться от нее, если ее уже обнаружили. Всех очень впечатлило твое выступление во время поединка с Сесилией, заметила Шарлотта. Информация о том, что это был твой первый запуск ИСа, не держалась в секрете, и теперь тебя считают очень талантливым пилотом. Тебе даже пророчат победу в классовом зачете, если только ты не потеряешь свое место представителя класса, хмыкнула Мадока. Чифую сказала, что к следующему практическому занятию твой доспех переделают в согласии с твоими пожеланиями и начнутся дуэли между владельцами личных ИС. Не могу дождаться, когда вы покажете себя во всей красе, улыбнулся я всем трем девушкам. Но не ждите, что я буду поддаваться вам, нам этого и не нужно, отрезала Лаура, под согласные кивки Мадоки, в то время как Шарлотта лишь краснела. Мы тебе даже больше скажем, если твой уровень во время этих поединков только покажется нам ниже, чем то, что ты показал в бою с англичанкой, то мы добьемся разрешения гонять тебя двое на одного, да хоть всем классом, милая. Я улыбнулся чуть шире. Все-таки Мицуруги был прав, героями становятся только отбитые на голову искатели неприятностей, а я был героем долгие 20 лет. Я тоже могу наслаждаться хорошим поединком, и надеюсь хорошенько отвести душу во время всех этих тренировок и турниров. Неужели нацелился на место президента студсовета? Лаура в удивлении округлила незакрытой повязкой глаз. Я, кстати, так и не смог отучить ее от этой повязки. Как бы я ни напирал на то, что гетерохромия – это мило, что перекрывать себе часть обзора в бою не самый умный поступок, но все как слону дробина. А ведь наномашины в ее глазу имели весьма интересный функционал, дополнительно доработанный, по моей просьбе Табани, но Лаура как будто стесняется своего глаза, и даже в поединках пользуется им неохотно. Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом, ответил я, думая, стоит ли оставить ее вместе с этой фобией или все-таки попытаться вытрясти из ее головы подобную дурь. Чего это ты на меня так странно смотришь? С подозрением спросила у меня моя немецкая сестричка. Просто думаю, какие вы у меня красавицы. Даже жаль, что мы проведем 3 года в этой чисто женской академии, «Вам обеим давно пора бы парней себе подыскать». Я изобразил на лице удивление. «Или вы предпочитаете девочек, извращенец?» Сжала губы Лаура. «Дурак», — скривилась Мадока. «Нас это не интересует. Сейчас мы собираемся лишь стать хорошими пилотами. Одно другому не мешает». Я пожал плечами. «А что насчет тебя, Оримура-кун?» — спросила Шарлотта, и я почувствовал, как на нашем столике фокусируется внимание других учениц. «Ао, у меня уже есть кое-кто на примете». Я улыбнулся, а девушки напряглись. «Да, и кто же?» — с удивлением спросила Мадока. «Помнится, раньше ты не был заинтересован в отношениях, хотя очень многие девушки в средней школе хотели с тобой встречаться. Так как я довольно-таки долгое время заботился о вас с Лаурой, сверстницы воспринимаются примерно на том же уровне, что и одноклассницы дочерей. Мы твои сестры, а не дочери», — возразила Лаура. «Я знаю, но ничего с собой поделать не могу. Мой типаж — это девушки постарше, и буквально вчера Чифую подала мне отличную идею». Я хмыкнул, а напряжение вокруг нас только нарастало. Она начала уговаривать меня не строить романтических отношений с Табани. Я сначала не понял, к чему это она, но потом вдруг подумал: «А почему бы нет? Потому что твоя старшая сестра пыталась тебя отговорить от этого», — с дергающимся глазом спросила меня Мадока. Лаура в этот момент скривилась так, будто лимон заживала. Они обе недолюбливали Табани и никогда этого не скрывали. У них с Табани просто сложные отношения, и в ней говорила обида. «Тогда, быть может, ты вспомнишь, что она разыскиваемая преступница», — убитым голосом спросила Лаура, которая спокойно гуляет по академии, которую регулярно приглашают на все мероприятия, связанные с ИС. Я с преувеличенной серьезностью покивал головой. Кстати, сама Табани упоминала, что учебная часть ведет с ней переговоры на тему того, чтобы провести парочку уроков для классов технического факультета. Типичное предложение для разыскиваемой преступницы, не так ли? Это бесполезно, его не переспоришь. Мадока вздохнула. «Надо обратиться за помощью к Чифую», — кивнула Лаура. «Быть может, трое на одного у нас выйдет, шансы есть». Мадока также кивнула. «К тому же именно Чифую заварила всю эту кашу, поэтому я не позволю ей остаться в стороне». Я только посмеивался на их энтузиазм, краем глаза оглядывая похоронные лица других девушек. Ко мне уже неоднократно пытались откровенно подкатить, так что заявление о намерениях я сделал специально. Это охладит пыл большей части охотниц, хотя самые безбашенные все равно полезут. Ну и как способ признаться Табане, это тоже неплохо сработает. Мы уже давно знакомы, и ходить вокруг да около смысла нет, но и лицом к лицу я не стал бы заводить подобный разговор. Слишком уж привыкла Табане обдумывать каждый свой шаг. Приперев ее к стенке, я бы добился только защитной реакции. А так, когда до нее дойдут слухи о моих словах, у нее будет время и возможность все обдумать, принять решение и показать соответствующую реакцию в ответ. В случае отказа она наверняка сведет все к шутке, причем, зная Табани, это будет достаточно жестокая шутка, что-то вроде прилюдного обсуждения моего признания. А вот что она сделает, если согласится, я даже предсказать не берусь. С этой оторвы станется прискакать в свадебном платье прямо ко мне на урок. Дальнейшие уроки проходили забавно. Вот вроде все, как всегда, все старательно делали вид, что в их жизни ничего особенного не произошло, но какие же страсти кипели за этими масками. Весьма неумелыми масками, надо сказать, по крайней мере тихие шепотки и незаметные взгляды я улавливал легко. Правда, было и несколько исключений. Например, мои сестры, все три, они даже не пытались скрыть своего недовольства моим решением и сверлили меня взглядами. Вторым исключением, как ни странно, была Хаки, которая, судя по всему, просто не знала, что творится. Хотя, глядя на наших одноклассниц, можно было даже не сомневаться, вскоре просветит. Но, к моему удивлению, этого так и не произошло. На переменах она что-то внимательно изучала в телефоне, а сразу после занятий в класс ворвалась Табани. «Хакитян!» — воскликнула она, подскочив к сестре, увернувшись попутно от подзатыльника за авторством Чифую, и сгробастала свою цель в крепкие объятия. «Зачем тебе это учебное убожество второго поколения? Твоя сестричка уже подготовила для тебя самый лучший доспех», после чего увернулась еще от одного удара Чифую и выпрыгнула вместе с Хаки в окно. Класс замер в немом шоке. Третий этаж, все-таки. Только истошный визг Хаки и последующая за ним постепенно затихающая вдали ругань дали понять, что сестры Шинанана приземлились вполне удачно. Помнится, по канону Хаки частенько брала в личное пользование один из стальных духов, закрепленных за академией, чтобы помочь Ичике с тренировками. Но тут вмешалось ее величество Табане, похоже, мир увидит из четвертого поколения несколько раньше канона. И вот с этим вот ты собрался встречаться, глубоко дыша спросила меня Чифую. А ты думаешь, что наша семейка хоть на грамм лучше их? Я с усмешкой выгнул бровь. На это Чифую только фыркнула, ей, судя по всему, было что возразить, но она не собиралась давать концерты при собственных ученицах. Хотя ученицам и без того уже было что обсудить, ведь я дал официальное подтверждение гуляющим по школе слухам. Внутренне посмеиваясь над всей этой истерией, я начал собирать учебные принадлежности. Неужели мы с Лалатиной такими же были? Так переживать просто потому, что мальчик из твоего класса начал с кем-то встречаться, даже смешно. Можно, конечно, предположить, что девушками движет шкурные интересы и они сами хотят завести со мной отношения. Но даже поверхностная проверка мыслей показывает, что на серьезные отношения рассчитывают сущие единицы, большинство же и вовсе рассматривают меня скорее, как забавную зверушку, и дальше флирта заходить не собирались. Но несмотря на все это, новость о возможной девушке вызвала прямо-таки бурю обсуждений среди девчонок. Слушаю. Уже на выходе из класса у меня зазвонил телефон. Ичика, нам надо поговорить. Мрачно проговорила Линын. Похоже, что до ее класса тоже дошли слухи. Хорошо, ты сейчас где? Спросил я своим обычным тоном. В конце концов мне ни за что извиняться или оправдываться. Да и зная Лин, опасно уходить в оборону. Она кинется в атаку, даже если совершенно этого не хотела. Просто на инстинктах. В парке, как в общежитии идти? Буркнула она и первой скинула звонок. Да, состояли бы мы в отношениях, я бы подумал, что где-то страшно накосячил. Прямо-таки чувствуются образные раскаты грома от приближающегося скандала. И вообще, что значит в парке? У входа в парк, в центре парка или у фонтана, расположенного в дальней его части. И это только те места, где мы могли бы встретиться, которые я сразу вспомнил. Но надо отдать ей должное, искать Лин не пришлось, она сидела на лавочке точно в том месте, где от основной дорожки шел поворот на парк и зону отдыха. Сидела она мрачная и насупившаяся, будто кто-то ее только что очень сильно обидел, почти предал. Учитывая всю ситуацию, не надо быть гением мирового масштаба, чтобы понять, кто же так ранил малышку Лин. Боже, как же иногда сложно с детьми. Лин, что произошло? Мягко спрашиваю, остановившись около нее. Она косо посмотрела на меня, насупившись еще больше, и поправила школьную сумку, перекинутую через плечо. Характерно так поправила, чтобы та не мешала ей заехать мне в живот правой рукой. Похоже, дело совсем труба. Я слышала, что ты собираешься к крольчихе клинья подбивать. В дополнение к сумке, она еще и чуть изменила положение ног, напрягшись перед рывком. Прям слеза умиления наворачивается. Все-таки рукопашному бою девочку я учил. Я тогда как раз откопал коллекцию фильмов с Джеки Чаном, и юная китаянка загорелась идеей научиться так же круто драться. Позже, когда в моем доме поселились суперсестрички, занятия пришлось прекратить, так как я хотел занять сестер чем-то более мирным, чем искусство полировки чужих рож руками и ногами. Ты не первый человек, который выражает недовольство по поводу Табани. Я тоже чуть изменил положение рук и ног. Пусть я бывший герой, но и Лин непростая школьница. Помнится, Чифую на одном из уроков заявила, что разворачивать ИС нужно меньше, чем за секунду. Вообще скорость отклика зависит от реакции пилота, и в каноне Лин могла разворачивать доспех в доли мгновения. Скорость этой девочки уже на профессиональном уровне, а с учетом того, что она боец ближнего боя, то к ее скорости прибавляются и весьма специфичные для этого мира навыки. Из всех, кого я знаю, только ты нормально с ней общаешься. Даже собственная сестра ненавидит крольчиху. Ненавидит, это громко сказано, я бы сказал, что Хаки на нее в обиде. Часть этой обиды имеет под собой обоснование, но только часть. Смотря на напряженную и готовую к драке девушку, я думал, подойти и успокоить или все-таки пока держать дистанцию. Вообще, от Лин я проблем ожидаю даже больше, чем от Хаки. Пусть Шинанана-младшая имела на редкость взрывной характер, но конкретно для Лин наши отношения могут быть особенно неприятны. Разница в возрасте между мной и Табани может, даже скорее всего, уже напомнила Лин о ее собственных родителях, которые, как мне известно, недавно развелись. Их история никак не освещалась в каноне, да и не было в ней ничего удивительного для Китая моего родного мира или мира Казумы. Бабушка и дедушка Лин договорились о свадьбе 16-летней матери Лин на мужчине старше ее на 12 лет. Ее отец был успешным поваром, который буквально убил на работу свои лучшие годы, жил в собачьих условиях, работал сверхурочно и на выходных, но смог сколотить состояние достаточное, чтобы мигрировать из Китая в другую страну и открыть там собственное дело. В конце концов, начинающий бизнесмен куда лучшая партия для девушки из простой семьи, чем сверстники, у которых кроме школьных оценок ничего нет. Ее мама даже научилась жить с этим, с уважением относилась к мужу, с любовью воспитывала дочь. Жаль, что в итоге семья разрушилась. Когда у Лин выявили талант пилота, государство выделило на нее неслабые субсидии и потребовало возвращения в страну. Отцу Лин пришлось бросить свой бизнес, и жена тут же его бросила, забрав и дочь. «О чем задумался?» – неприязненно буркнула она. «О твоем отце?» Простой ответ сработал как пощечина. Лин дернулась и отпрянула. «Я думаю, что у него все хорошо». Она отвела глаза, сама не веря в то, что говорит. «Да, теперь да. Один из моих друзей в Шанхае помог ему найти работу и жилье. Я же покрутился тут и достаточно выгодно продал ваш ресторанчик. Твой старик вновь подумывает открыть свое дело». Я улыбнулся, вспоминая этого активного дедка, на чем свет костерящего свою жену. «Он даже специально подыскивает землю рядом с вашим домом, чтобы иметь возможность с тобой видеться и всякие жесты неприличные твоей маме в окно показывать. Дурак», — обозвала то ли меня, то ли своего отца Лин, отвернувшись в сторону. «У меня есть его телефон, тебе дать?» «И ты молчал», — вскочила она, схватив меня за ворот пиджака. «Он просил не говорить тебе, пока снова не станет большим папочкой. Честное слово, твой отец смотрит слишком много американских фильмов». Я даже не пытался вырваться, смотря прямо в ее сверкающие злостью глаза. Но выбирая между твоими тумаками и его бурчанием, я, пожалуй, выберу второе. «Старый дурак, и ты не лучше». Лин не успокоилась, пока я послал ей на телефон новый номер ее отца. «Так, разговор откладывается, мне нужно срочно позвонить. Но не думай, что так легко отделаешься, Ичика. Я раскусила тебя, ты специально делал вид, будто не понимаешь моих намеков. Я не проиграю крольчихе, так и знай». После своего выкрика, изрядно покрасневшая китаянка взяла старт с места, будто собиралась сдать олимпийский норматив на стометровку. Я только головой покачал, посмеиваясь. «Конечно, я ничем не лучше твоего отца, малышка Лин, я ведь тоже всего лишь старый дурак», — прошептал я себе под нос, смотря вслед одной из моих, фактических, приемных дочек в этом мире, искренне желая ей найти нормального парня, а не отбитого на всю голову бывшего героя. «Итак, сегодня мы можем провести первый тренировочный поединок», — объявила Римура Семпой, стоя перед рядом учениц, после чего мстительно добавила: «Заодно и проверим нашего представителя». Майя только вздохнула, как ни крути, а сделанное братом Римуры Семпой заявление о намерениях встречаться всколыхнуло всю академию. Многие учительницы жаловались на то, что ученицы говорят на уроках на посторонние темы, и высказывали они это именно Римуре Семпой. И будто этого мало, так еще и когда курсант Шинанана услышала слухи о своей сестре и однокласснике, то не постеснялась закатить скандал прямо в классе. Все это ужасно злило Семпе, которая и так относилась к отношениям брата негативно. Похоже, что Ичика-кун попал в знатные неприятности. «Хей-хей, подождите начинать. Сначала я должна презентовать свое новое творение», — радостно выкрикнула Табани-сан, будто не замечая, что одно ее присутствие приводит Римуру Семпой в бешенство. «Сестренка, подойди сюда». «Успокойся, сестра», — буркнула Хакитян, но к Табани-сан подошла. «Смотрите и восхищайтесь. Новейшие творения гения Табани, сильнейший из, который превосходит по своим параметрам все существующие на сегодня доспехи. Личный из моей Хотян, красная камелия». Как всегда, очень артистично выступила Табани-сан. Хакитян очень смутило представление, устроенное ее сестрой, но она все же призвала из. Оценивая красную камелию с профессиональной точки зрения, Майя могла сразу же сказать, что это очень быстрый из. Никаких массивных деталей или бронирования, на которые так громко жаловался Ичика-кун, а ведь они с Хаки оба бойцы ближнего боя. Майе стало даже обидно за Ичику. Хаки получила доспех, превосходящий все прочие. Это полноценное четвертое поколение, когда во всем мире только вводит третье поколение доспехов. И если то, что своей сестре Табани подарила доспех лучше, чем другу еще понятно, но дарить древний прототип на фоне передовой четверки, как-то несправедливо. Так еще Красная Камелия была заранее избавлена от всех тех недостатков, что пришлось исправлять в Демоне Белой Ночи. Она получила этот из от Табани-сан, даже сквозь свои безрадостные размышления Майя услышала разговор других учениц. Это нечестно, ее навыки пилотирования в лучшем случае на четверку, подхватила другая. Только потому, что они, родня, она получила личный доспех. Как это низко. О, кто-то недоволен. Табани тоже обладала острым слухом. Вы, девушки, изучали историю, мир полон несправедливости. В конце концов, все пилоты нашего класса, получившие личные доспехи, получили их из-за семейных связей, заметил Ичика. Мы с Лаурой. Начало было Мадока-кун, но была перебита Римурой Семпой. Мои сестры, и сестры единственного мужчины-пилота. После чего повернулась к остальным курсантам. Это было очень некрасиво с вашей стороны, кадеты, вы можете иметь свое мнение, но высказывать его следует вежливее. Простите, учитель, ответили ей хором. Итак, Хотян, дальше о тебе позаботится твой ИС. Табани несколько раз крутанулась на месте, а после присела в книгсоне. А что насчет тебя, Иккун, все обновки хорошо сидят. Сейчас и проверим. Мне уже обещали спарринг. Ичика-кун пожал плечами и улыбнулся. Ну, так неинтересно. Протянула Табани-сан. А как же похвастаться моим гением перед всеми? В каком месте снятие дополнительного бесполезного обвеса можно назвать гением? Разве подобный шаг нелогичен? Ичика-кун выгнул бровь и все же призвал свой ИС. Внешне, он теперь напоминал Красную Камелию, такой же аккуратный и небольшой. Вот только если у Шинана на доспех сверхтехнологичный, то у брата ее Семпы действительно просто сняли все, что можно было снять. Грустно все это. Итак, если все, наконец-то, успокоились, то мы можем приступить к поединкам. Сурово начало Римура Семпы, но реакция на ее слова показала, что до спокойствия еще очень и очень далеко. Скорее уж все возбудились еще больше. Просто прекрасно. Доставай свое оружие, Ичика, мы решим наши разногласия на арене. Воскликнула младшая Шинанана, призывая в руки два меча. Парные катаны, серьезно, в каком аниме ты это увидела, Табани? Усмехнулся Ичика, но выполнил требования своей подруги. Или они больше не друзья, как это все сложно. Аримура-кун, ты как бы юноша с обнаженным торсом и боевой косой в руках. Робко подала голос Дюнуэ-сан. Вот демон и правда, стушевался парень, и даже оправдаться нечем. Ичика, всегда можно сказать, что это фан-сервис, радостно заявила Табани, доставая свой телефон и перехватывая его на манер камеры. «Ну-ка, прими позу посексуальнее, Табани, уйди по-хорошему, или тебя отсюда вынесут по-плохому», откровенно зарычала Римура Семпой. «Я вот чего понять не могу, а почему это Хаки будет первой сражаться с Ичикой?» подала голос Лаура Чан. «И как подала, громко, с вызовом. Противником Ичики буду я, его сестра. Ну, допустим, ты не одна здесь его сестра», холодно ответила Мадока. И Майя никак не могла заставить себя даже мысленно назвать ее Чан, в этот момент она была слишком похожа на свою старшую сестру. К тому же твой стиль боя очень похож на то, что продемонстрировал Элкот. Так что итог поединка будет очевидным. «С дороги, если не хотите порезаться!» — крикнула Хаки, махнув своими мечами. «Шинанана-сан, пожалуйста, прекратите!» — пришлось крикнуть Майе. «Ваше поведение нарушает инструкции безопасности. Я буду вынуждена оставить вас после уроков, для наказания». «Доигралась?» — хмыкнула Лаура, совсем недоброй улыбкой. Майя отметила про себя, что женская часть семейства Римура откровенно пугает ее. Вся тройка Римура составит Шинана на компанию, за подстрекательство. Жестко объявила Римура Семпой, все-таки не удержавшись и сжав ладонью лицо Табани-сан. «Да». Ичика почесал кончик носа когтем перчатки. «Давайте все-таки начнем поединки, пока на мою голову не свалилась еще парочка наказаний». «Да, Ичика-кун, так как претенденток много, ты можешь выбрать, кто будет твоим первым противником». «Да без разницы, все равно ведь со всеми придется сражаться». Он легкомысленно пожал плечами. «Зря, без разницы, все равно», тихо повторила Лаура. А Мадока в этот момент прожигала брата холодным взглядом. «Раз уж тебе все равно придется сражаться со всеми, то может не будем устраивать очередь, а все вместе выйдем на арену?» С кривой улыбкой и заметным нервным тиком спросила Хаки. Чувствуя, что дело принимает дурной оборот, Майя обернулась к Римуре Семпой, но та не спешила вмешиваться, с интересом наблюдая за ситуацией. Ичика же только посмеялся, будто не видел всей серьезности ситуации. «Почему бы и нет?» – он кивнул головой. «Вам не помешает опыт сражения в группе, ведь большинство пилотов выступает в групповом зачете, а у меня давненько не было практики в противостоянии сразу группе врагов. Это был полный провал. Ну что же, если никто не против, то так и поступим», – распорядилась Римура Семпой. «Девочки, хорошенько сбейте спесь с этого идиота. Все не по плану». «Да, похоже, они разозлились». Я не мог сдержать улыбку, глядя на настрой своих сестер Ихаки. Шарлотта и Сесилия были не в пример спокойнее, но им этот урок пойдет на пользу. Мои губы чуть разошлись, демонстрируя зубы в оскале. Вся эта ситуация напоминает мне о тех тихих деньках, когда мы с Даркнесс перестали быть искателями приключений. Чтобы чем-то себя занять и унять непомерное геройское шило в своей заднице, я начал набирать учеников среди нового поколения авантюристов. Первым уроком всегда был «не задирайте нос». Может быть, слишком жестоко обращаться с этими девочками так, ведь раньше я обучал опытных и готовых к смерти авантюристов, но моему терпению тоже есть предел. И маленькие засранки превысили его после начатого хоки-скандала сегодня утром. Что же, Сесилия, Шарлотта, простите, что вам придется принимать участие во всем этом. Обратился я к двум девушкам, никак не виноватым в ситуации последних дней. О чем ты говоришь? Нам бы в любом случае пришлось бы еще раз сразиться. Ведь я, Сесилия Элкотт, не приму поражение от тебя, заявила англичанка, а я понял, что ей этот маленький урок точно пойдет на пользу. Вам не следовало говорить те необдуманные слова, тихо произнесла Шарлотта. Вот она, единственная девочка, не жаждущая моей крови, ее я буду бить аккуратнее. Эх, как ни крути, а годы совместной жизни с мазохисткой на меня точно повлияли. Я ведь реально предвкушаю избиение кучки девчонок, половина из которых уже стала моей семьей. Быть может, мне стоит записаться к психотерапевту? Ичика, что за жуткую рожу ты состроил? Напряженно спросила Лаура. У нее была весьма хорошо развита чувствительность к надвигающимся неприятностям, все-таки она несколько лет тренировалась под началом Чифую. Ох, не обращай внимания, Лауратян. Я поспешил вернуть своему лицу обычное, приветливо-вежливое выражение. Это тактика запугивания противника, чтобы вы не могли действовать в полную силу. Опять пытаешься схитрить, как это низко, фыркнула Сесилия. Хотя чего еще от тебя ожидать? Ну, бой впятером на одного сложно назвать честным. Я рассмеялся. Хотя я должен попросить прощения, ведь я чуть не начал действовать раньше начала поединка. Боже, когда же наконец начнем? Я понимаю, что на арене обычно сражаются вдвоем, и для шести доспехов необходимо настроить оборудование арены. Но там вместе с ними Табани, для которой подобные операции были плевым делом, если только Чифую подпустила ее к оборудованию. Оборудование настроено. Раздался над ареной голос Май. Курсантам приготовиться. Вслед за ней заговорила Чифую. Начать поединок. Моя трагедия комедий балаганных смешней, и потому безумно мне дорога. Я научился находить себе прекрасных друзей, но не могу найти по силам врага. Продолжая приветливо улыбаться, не стоит прилюдно демонстрировать свои неправильные наклонности, пропел я, зная, что канал связи открыт и они прекрасно меня слышат, но делаю вид, будто не понимаю этого. Теперь, когда они достаточно разозлились, надеюсь, что хотя бы впятером смогут противостоять мне. Ответом на мои мысли вслух был явственно слышимый зубовный скрежет, только Шарлотта не впала в ярость от моих слов. Боги, это было столь же легко, как обмануть ребенка, а, ну да, после стольких лет в этом мире, я как-то забыл, что у меня уже были внуки старше этих девиц. Все-таки надо быть с ними помягче. Первыми начали Лаура и Сесилия, это было ожидаемо, мощные выстрелы с дальней дистанции, правильный ход в начале боя, но реализовать эту идею они не смогли от слова совсем. Вместо того, чтобы прижать меня к земле и оттеснить ближе к краю арены, где они могли бы зажать меня в угол и подавить, Лаура и Сесилия просто старались попасть по мне. Более того, хоть какого-то плана на этот бой у них вообще не было, и если Мадока со своими дронами и Шарлотта с автоматом еще держали дистанцию и осуществили поддержку огнем, на самом деле тоже просто стреляли по мне, то вот Хаки было невероятно легко подставить под выстрел Сесилии. «Смотри, куда целишься!» — крикнула обладательница самого передового доспеха. «Сама под выстрел не суйся, я почти попала по нему!» — еще громче завопила Сесилия. «Вот спрашивается, чего так орать? Канал связи стабилен, микрофоны хорошие, Все тебя услышат, даже если ты шептать будешь. Но нет, мы лучше поорем прямо в микрофон. Хмыкнув, я использовал косу на манер крюка, подцепив Хаки за талию и прикрывшись подругой от залпа Лауры. Пока начался очередной виток ругательств, я мог спокойно отлететь в сторону, даже не участвующие в выяснении отношений Мадока с Шарлоттой, пока не стреляли. Прекратить балаган, вмешалась Чифую. В том, что вы так плохо пилотируете, виноваты только вы и никто больше. Командная работа даже на плохую оценку не тянет, ее просто нет. Решил высказаться я. Вам можно простить неслаженность, но вы вообще не учитываете друг друга в бою. У вас нет хоть какого-нибудь плана действий, нет лидера, который составил этот план, и глядя на вас могу сказать точно, почти все вы скорее утопитесь в море, чем уступите место лидера. Можно подумать, что ты ожидал чего-то другого, Ичика. Смеясь спросила Табани. Ай, Читян, чего дерешься? Я же просто взяла микрофон. Не лезь и ничего не трогай. Рыкнула Чифую, и связь с центром временно перекрыли. Надеюсь, что они обойдутся без драки. Отвечая на вопрос Табани, да я ожидал совсем другого, потому и специально злил вас, чтобы получить преимущество. Решил я обратиться к девушкам, пока командный центр решает внутренние конфликты. Лаура и Сесилия – пара дальнего боя, а Мадока и Шарлотта могут работать на средней дистанции. Эти две пары могли, прикрывая друг друга, зажать меня в угол и расстрелять с безопасного расстояния. Единственное, на что я делал расчет, что вы никак не сработаетесь с Хаки, и я смогу, прикрывшись ею, вырваться из огненного мешка и постепенно выводить вас из боя. Но как раз таки боя и не случилось. Вы только палили по мне во все стволы, совершенно не придерживаясь какой-либо тактики. Хватит болтать, умник, рыкнула Мадока, уже в который раз показав повадки Чифую. Это довольно-таки забавно, они иногда ведут себя как близняшки. Это так мило, Мадока, хотел бы я, чтобы у меня был близнец. Не удержался я от комментария. Может и правда попросить жизнь о перерождении не в очередного героя, а его братом-близнецом, по-моему, это будет забавный опыт и вполне в моем духе. Все-таки, несмотря на героическое шило в заднице, я больше люблю приключения и веселье, а не спасение мира. Спутник главного героя, вот мое призвание. Заткнись, в унисон ответили Мадока и Чифую. О, похоже, командный центр снова с нами. Я хмыкнул. И что теперь? Я не против практики, но тут только девчонки в меткости практикуются, не более. Шинанана, ты назначаешься лидером. У вас есть 5 минут на разработку плана. Поторапливайтесь, урок не резиновый. Аримура Ичика будет отключен от вашего канала связи. Я только хмыкнул, когда связь оборвалась. В первом раунде девчонки показали настоящее позорище. Это было даже не весело. Может быть, моя психика и пострадала из-за семейной жизни с мазохисткой, но все же жертва либо должна получать от процесса удовольствие, либо хоть немного сопротивляться, чтобы мне было забавно. Да. Как ни крути, а это точно нездоровые наклонности. Помнится, меня просили о фан-сервисе. Проговорил я вслух. Девчонки вроде бы закончили обсуждать план и приготовились к бою. Они не могли меня слышать, но связь с командным центром не отключалась, так что надо бы сказать что-нибудь пафосное, а то Табани обидится. Я посвящаю эту победу своей любимой, а потому у вас есть выбор. Смерть или морковка. Наградой мне стало дикое ржание Табани с повизгиванием. Думаю, что минимальную норму фан-сервиса я выполнил, как минимум один человек точно остался доволен. Надо отдать девчонкам должное, в этот раз они изобразили нечто похожее на тактику. Сам план, если я правильно его понял, был похож на предложенный мной, только пары были другими. Мадока работала вместе с Лаурой, а Сесилия с Шарлоттой. Пока одна пара атаковала в лоб, другая пыталась зайти за спину и стрелять из слепой зоны. Весьма неплохо. Против какого-нибудь тупого монстра сработало бы на ура, я же просто в определенный момент делал резкий рывок в сторону, оставляя две пары лицом к лицу, причем старался так подобрать момент, чтобы подставить одну группу под залп другой. Им бы не держаться близко друг к другу, а полноценно окружить меня. Хаки пыталась поймать меня в момент отлета, но получалось у нее не очень. Даже когда я дал прямой совет не маяться фигней и убрать вторую катану, чтобы сражаться так, как она привыкла. Разница в опыте тут очень много значит, да и физические кондиции у меня существенно лучше, я банально быстрее реагирую, полнее реализуя скорость ИСа. Периодически Хаки дергалась в бою, видно получала сообщение по внутренней связи, что было для нее непривычно. По крайней мере, подобные дергания всегда начинались, когда стрелки вновь брали меня в клещи, и надо сказать, что подруга далеко не сразу от меня отлетала, давая стрелкам место. С командной работой все было ожидаемо плохо, хотя поначалу очень уж хотелось размазать девчонок по стенке демонстративно и единым рывком, показав пропасть в наших силах, как я сбивал спесь с молодых авантюристов, но я все же сдержал себя. Во-первых, это может отбить у них желание дальнейшего совершенствования, это авантюристы стоят перед простым выбором. Стань сильнее или умри, а эти спортсменки могут и в депрессию впасть. Разве что сестры воспримут подобный урок нормально, в конце концов чифую их на каждой тренировке прессует немилосердно. Во-вторых же, по канону я помню, что было нападение какого-то беспилотника. Не хотелось бы, чтобы девочки остались без доспехов на момент нападения. Так что я в основном защищался, да подставлял девчонок под удары друг друга, попутно размышляя над возможным нападением. В каноне давался некоторый намек на Табане, будто это она сделала беспилотник. Но от меня ускользает ее мотив. Если в нашей ситуации можно предположить, что нападающий должен будет продемонстрировать возможности Исахаки, то в каноне это нападение вообще ничего не давало Табане, разве что только ненужные подозрения и обострение отношений с Чифую. Я даже успел уговорить самого себя, что нападения не будет, как оно все же произошло. Незадолго до конца практического занятия, когда наш поединок уже должны были остановить, на арену с огромной скоростью десантировался здоровенный Ис. Выглядело это дура совсем не так, как в аниме. Адекватный доспех, полностью закрытый, что уже странно, учитывая любовь местных к фан-сервису. Связь с командным центром исчезла, крикнула мне подлетевшая Мадока. Учитывая, что между собой связь мы тоже держали через центр, то общаться теперь придется именно так, собираясь в кучку или крича через пол арены. Улетай, Ичика. Чё? Я даже несколько растерялся от подобного предложения. Куда лететь, а главное, что это даст? Надо быть настоящим безумцем, чтобы напасть на Небесную Академию. Эта сволочь опасна в любом случае, поэтому хватай остальных и улетай отсюда, мы с Лаурой выиграем для вас время. Продолжала кричать на меня сестра, хотя я и так ее прекрасно слышал. Как будто я позволю этому случиться. Никогда я, Сесилия Элкотт, не позволю кому-то там спасать себя. Я в состоянии сама за себя постоять. С другой стороны подлетела Сесилия и тоже принялась орать. От подобного ора с двух сторон у меня даже начала побаливать голова. Они бы так переругивались и дальше, держа меня в эпицентре своих звуковых атак, если бы вторженец не начал действовать. Беспилотник поднял руку, косплея Тони Старка, и начал накапливать заряд в репульсоре на своей ладони. Я прямо-таки почувствовал шевеление большой армии юристов Marvel Comics. Но шутки шутками, а пора действовать. На максимальной скорости сближаюсь с противником и активирую навык авантюриста, воссозданный мною в прошлом мире по любимому аниме. Смертельный удар Сасаки Кадзира. Универсальный прием против небольших, но тяжело бронированных целей. Пришлось несколько поизвращаться, чтобы переделать прием с Надати сначала на Глефу, а потом и на мою неправильную косу. Но оно того стоило. Движение, совершенное настолько, что касается царства богов. Три одновременных удара, рассекающих само время, а там, где время, там и пространство. В этом-то и заключается эффективность данного удара против тяжелобронированных противников, ведь от искаженного пространства защититься можно, только это самое пространство стабилизировав, броня тут никак не спасет. Чё? Хором удивились девушки, когда с беспилотником было покончено так быстро. Хех, повторять за другими нехорошо. Посмеялся я над их реакцией. Было еще желание поиздеваться над ними, типа жаль, что противник был слабаком, но смысла в этом почти не было. Этот робот реально ничего не показал и эффекта от моих слов бы не было. С другой же стороны я явственно ощутил силу этого механизма. Он был опасен и против девчонок я не мог его выпустить. Ты убил пилота. Судорожно сжимая свою винтовку, сказала Сесилия. Не было никакого пилота, вон глянь, там одни провода внутри. Указал я на поверженного противника. Мы постояли еще немного, пока командный центр не восстановил связь. Надеюсь, нас не будут долго мучить с разбирательством по этому делу. А вот работников Академии явно ждет очень долгая неделя, возможно даже две. Курсанты, уходите с арены немедленно. Майя почти срывалась на крик, отдавая указания ученикам. Повторяю, курсанты, немедленно уходите с арены. Вы слышите? Али, утихни. Чифую заткнула свою помощницу одним мощным щелбаном прямо по центру лба. «Больно, Аримура Сэмпай», — пожаловалась Майя, держась обеими руками за голову. «Связь прервалась. Я знаю, поэтому орать в микрофон бесполезно. Лучше займись восстановлением системы», — спокойно кивнула старая подруга Табани. Сама гениальная изобретательница только нахмурила брови. Даже если волноваться действительно ни о чем, подобное отношение все равно раздражало, и помощница ее подруги полностью поддерживала Табани. Чите, что это за отношение? Это был, наверное, единственный случай, когда Майя, которая прямо-таки боготворила своего сэмпая, повышала на Чифую голос. «Им необходима помощь. Посмотри на это». Все так же хладнокровно говорила Чифую, указывая на один из терминалов. Майя и Табани подошли поближе, чтобы увидеть информацию на экране. Активирован 4-й уровень тревоги, все двери на арене перекрыты, а само здание закрывают мощные щиты. К ним не пробиться. «Возможно ли, что это ТИС?» — тихо бормотала Майя. «Да, это только видимая часть нападения. Вместе с ним кто-то также взломал нашу систему», — мрачно закончила Чифую, сверляв взглядом давнюю, или уже можно говорить бывшую, подругу. «Если ты думаешь, что это была я, то тебе лучше извиниться, Чифую». Табани серьезно посмотрела на нее. «Там не только твоя семья, но и сестра, которой я дорожу больше всего на свете. От тебя можно ожидать чего угодно», — отрезала Чифую, сильно задев Табани. «Что же, я запомню твои слова». Она не стала устраивать скандал, но зарубку в памяти сделала. Она даже не пыталась попросить доступа в систему, все равно не допустит, но на препирательство может быть потрачено слишком много времени. «Красная камелия — превосходный ИС, но Хаки еще слишком неопытна и импульсивна. У нее есть все шансы навредить себе самой, даже без противника, а ведь неизвестны еще мотивы вторжения. Скорее всего, они пришли за первым пилотом-мужчиной, ведь ИС четвертого поколения был презентован меньше часа назад. Но что тогда будет с остальными пилотами на арене? Что будет с ее Хаки?» «Противник уничтожен», — объявила одна из операторов командного центра. А Табани и Чифую одновременно выдали реакцию, которая больше подошла бы Майе. «Курсант Аримура Ичика уничтожил противника», — повторила оператор. «Выведите запись на главный экран», — приказала Чифую, нахмурившись. Запись, правда, не сильно помогла. Было видно, что противник собирался атаковать курсантов, но буквально в следующее мгновение распадается на неровные части. «Повторите запись с замедлением». «По-моему, это не сильно помогло», — заметила Табани. «При максимальном замедлении было видно, как Ичика подлетает к противнику, делает замах, а потом начинается какая-то чертовщина. Парень вдруг начал напоминать демона Асуру с тремя косами в шести руках. Кого-то ждет очень серьезный разговор», — заявила Чифую с подозрительным прищуром, на что Табани только фыркнула. «Зная Ичику, можно с уверенностью сказать, опять уйдет от ответа. Но сейчас нам остается только ждать, пока IT-отдел не утихомирит систему безопасности. Не знаю, как вы, а я выпью кофе». Сэмпай, это же соль», — робко заметила Майя, когда Чифую потянулась к баночке с белым песком, одной из двух стоящих рядом с кофеваркой. «Соль, зачем здесь соль?» Чифую чуть сыпанула себе на руку соли и слизнула ее, пробуя ее на вкус. «И правда соленая. В некоторых регионах Африки очень популярен соленый кофе, а в странах Малой Азии делают чай с солью», — хмыкнула Табани. «Странно, что вы сразу этого не заметили, Чифую Сэмпай». Майя улыбнулась. «Похоже, вы все-таки беспокоитесь за своего брата и сестер, Ямада». С дьявольской улыбкой Чифую взяла кружку. «Да, Чифую Сэмпай». Майя сделала несколько шагов назад. «Я слышала, что ты любишь очень сладкий кофе. Позволь тебя угостить». Чифую сыпанула в кофе из банки с солью сразу 4 ложки. «Это же соль». Майя замотала головой. «Ничего страшного, тебе же сказали, что в Африке такое любят, пей пока горячее. Пожалуйста, простите. Может, тебе помочь его выпить?» Воспоминания. Чифую шла по коридору Академии в смешанных чувствах. С одной стороны, она была невероятно зла на своего брата. К нему было очень много вопросов, даже слишком много. Сейчас, в отрыве от привычного образа этакой домохозяйки, Ичика открывался с совершенно незнакомой стороны. Чифую даже ловила себя на мысли, что совершенно не знает брата, с которым прожила в одном доме 16 лет, и которого она знала с пеленок. С другой стороны, Ичика вызывал в ней некоторую гордость. Она привыкла к его мягкому характеру, к его вниманию. Для нее Ичика был домашним и нежным мальчиком, но теперь она понимала, что за карьерой пилота и последующей работой она просто упустила взросление своего брата. Она видела его мягким только потому, что они виделись только когда она была уставшей и брат заботился о ней. Теперь же она видела Ичику в повседневной жизни, и этот наглый и любящий подшучивать над окружающими парень будил в ней тягу к домашнему насилию каждый раз, когда открывает рот. Попытка разговорить Ичику о том, что произошло во время урока, ничего не дала. Он явно не желал ничего рассказывать о себе, говорил общими фразами и только пожимал плечами на вопросы. Если бы эти вопросы задавала не она, то Чифую могла бы даже порадоваться за юридическую образованность брата, но когда на все ее вопросы она услышала только «я не обязан давать какие-либо показания и раскрывать свои тайны», то кулаки чесались неимоверно. Вдруг ей что-то послышалось, и она частично развернула доспех, дабы воспользоваться его сенсорами и узнать, что же происходит. В матче Лиги класса этого года все взгляды будут обращены на Оримуру Куна. Расслышала Чифую голос незнакомой ученицы в зимнем саду, мимо которого она проходила. Она даже подумала, что это очередной романтический треп и собиралась свернуть доспех, как следующая фраза, уже другим голосом, заставила ее насторожиться. Многие желают увидеть его бой, но все места уже забронированы. От подобной фразы можно было ожидать грустной интонации или гордой, если у двух общающихся курсантов есть билеты, но Чифую насторожили хитрые и веселые нотки в голосе ученицы. «Вот почему я решила схитрить и всеми правдами и неправдами смогла получить десяток билетов других учеников», радостно заявила первая девушка, а Чифую, уже ничуть не сомневаясь, быстрыми шагами пошла на голос. «Будем продавать их в 3 цены всем желающим. Что скажешь?» «Звучит неплохо», хихикнула вторая, когда Чифую уже добралась до них. Обе курсантки так увлеклись, что совершенно не услышали подошедшего учителя. «Ао!» Привлекла их внимание. «И правда неплохо. Может, вы и меня в долю возьмете?» От Тана Чифую обе девчонки так испугались, что завопили. Их крики чуть не оглушили старшую Оримуру, а потому наказание для них ужесточились в тот же момент. После вторжения неизвестного беспилотника для курсантов Академии наступило некоторое затишье. Учителя и прочий персонал бегали по коридору, будто демоны бюрократии воплотились в реальности, подгоняли своих рабов плетью. Даже часть уроков сводилась к тому, что классу просто говорили, какой материал из учебника нужно изучить самостоятельно, да советовали конспекты писать, чтобы хотя бы видимость учебы создать. Суета не отпускала учителей, даже во время перемены Чифую с Майей оставались в кабинете и работали с какими-то файлами даже во время обеденного перерыва. Решив не спускать подобное пренебрежение собственным здоровьем, я создал в своей сумке 2 коробки с обедом и термос с чаем, которые и собирался вручить этим работягам. Но не успел я дойти до учительского стола, как в кабинет зашла Маюзуми Каурука, та самая невоспитанная глава литературного кружка и главный папарацци Небесной Академии. «Я так и знала, что застану вас здесь», — радостно воскликнула Каурука вместо приветствия. Я на подобное только головой покачал и продолжил свой путь к сестре и ее помощнице. «Оримура-сенси, у меня есть несколько вопросов». «И что это за вопросы, Маюзуми?» Чифую устало откинулась на кресле, потирая глаза кончиками пальцев. Меня она заметила сразу же, как только отняла руки от лица. «Курсант Оримура, вам тоже что-то нужно, чтобы ты и Майя пообедали?» «Я поставил на стол свои дары милосердия. Я уже устала тебе повторять, в академии называй нас учителями», — рыкнула сестренка, но драться не полезла. «Во время разбирательства, связанного с беспилотником, я ясно дал понять, что рукоприкладство со стороны Чифую в отношении меня и сестер я не одобряю». После долгой и напряженной паузы она все-таки признала, что в этом отношении перегибает палку. Чифую всегда была упряма, но тут мои слова просто послужили последней каплей. Насколько мне известно, на подобную тему с сестрой говорил не только я. То, что мы с тобой родственники, а моя близкая подруга нашей семьи, никак не мешает вам исполнять свои обязанности, поэтому я не вижу особенной проблемы в том, чтобы звать вас по-домашнему. Я пожал плечами. Мы не на приеме, Чифую, чтобы придерживаться жесткого регламента. В этот момент я непроизвольно вспомнил дворянское общество другого мира. При желании многие из них могли придавить авторитетом так, что простой люд падал на колени еще до того, как поймет, кто перед ними, но в повседневной жизни подавляющее большинство дворян были приятны в общении. Они ясно осознавали свое превосходство и знали ему цену, а потому не испытывали потребности унижать других для собственного самоутверждения. Эта разница особенно заметна в этом мире, где большинство тех, кто высоко забрался, пробились на свои посты из грязи, и их моральные травмы подталкивали этих королей жизни каждый божий день подчеркивать свой статус всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Твое желание формального обращения особенно нелепо смотрится в свете моего признания в любви к девушкам постарше. Продолжил я после недолгой паузы. Уже весь персонал академии, младше 35 лет, предложил мне обращаться к ним просто по имени или даже использовать уменьшительно-ласкательную форму, и только родная сестра хочет, чтобы я перед ней строем ходил и честь отдавал. А можно поподробнее? Тут же влезла Каурука, под смущенный писк Май. Маюзуми, у тебя вроде были какие-то вопросы, недовольно глянула на нее Чифую. Да, я собираюсь делать репортаж о чемпионате этого года, можете дать мне разрешение на присутствие в командном центре во время мероприятия? Бесстыдница быстро соскочила с опасной темы, но по глазам сразу видно, меня попытаются отловить одного либо же выдумают что-нибудь от себя. Ничему ее жизнь не учит. Зайди в учебную часть, там тебе выдадут разрешение, я подпишу. Чифую посчитала разговор оконченным и уже собиралась приступить к обеду, не отрываясь от компьютера. Подождите, Чифую-сенси, у меня есть еще один вопрос. Каурука выудила свой верный диктофон. Было две ученицы, что собирали у учеников билеты, а потом собирались продавать их на стороне. Ходят слухи, что вы позаботились об их наказании, и после этого наказания они уже несколько дней не выходят из своей комнаты, только стоны и слышно. Какие страсти навыдумывали? Чифую фыркнула, но заметив мой пристальный взгляд, тут же сложила руки под грудью. Я просто сделала им строгий выговор, а ректор посадила их под домашний арест. По какой причине они там стонут, я не знаю. Понятно, понятно, закивала Каурука, и может это я такой пошлый, но мне показалось, что этим злополучным стоном она точно припишет что-нибудь пошлое или унизительное. Маюзуми-сан, придавил я девушку к месту одним взглядом. В конце концов, в прошлой жизни я стал герцогом, был приближен к королевской фамилии и почти полвека исполнял обязанности регента в одном из самых древних и почитаемых родов того мира. Так что правильного дворянина из меня воспитывали лучшие из возможных учителей, и давить авторитетом я умею. Надеюсь, вы помните, что закон защищает личную жизнь и достоинство граждан. Ага, чуть заторможенно кивнула девушка, и в то же мгновение я превратился обратно из герцога до стенес в привычного всем Римуру Ичику. Помнится, когда меня только обучали придворному ремеслу, я думал, что это подобно маске, которую можно одеть или снять, когда она нужна, но мой тесть, и по совместительству главный учитель, только посмеялся над этим. Как бы хороша ни была маска, она все равно остается несовершенной, и носить ее постоянно не получится. Чтобы стать аристократом, нужно изменить сам образ мыслей, основу у себя, и тогда ты будешь аристократом, даже если напьешься до состояния нестояния. Игнис Достинес сравнил дворянство с мечом. Мы сами решаем, как использовать меч. Им можно угрожать, можно мечом указывать направление атаки для армии, а можно просто носить в ножнах. Неважно, как ты пользуешься своим мечом, главное, что он у тебя есть. Помню, что я тогда возразил ему, что многое зависит также и от мастерства владения, а он только посмеялся, сказав, что позже я сам все пойму. Эх, иногда я скучаю по старому герцогу, он успел стать для меня близким другом, ближе многих других. Ты пришла сюда только за этим, Маюзуми, отвлек меня от приятных воспоминаний голос Чифую. Сестренка внимательно смотрела на меня, прищурив глаза и явно думая о чем-то своем. Ну, в меня осторожно стрельнули глазками. У меня есть еще одна тема, которую я хотела бы обсудить. Как вам известно, к вашему брату сейчас очень повышенное внимание, и все ждут его выступления на чемпионате, поэтому литературный клуб хочет сделать спецвыпуск с интервью. И я тут при чем? Чифую фыркнула. Вот он стоит, с ним и договаривайтесь, а не отвлекайте меня от работы. Нет-нет, вы меня не так поняли, я хочу взять интервью не у вашего брата, а у вас. Каурука помахала перед собой рукой, свободной от диктофона. Хотя не буду врать, интервью с Ичикой Куном меня тоже очень даже интересует, но он так запугал наш клуб, что мы даже не знаем, как к нему подступиться. Не стоит преувеличивать. Из всего клуба я встречался только с тобой, так что запугать весь клуб просто не мог. Я фыркнул один в один как Чифую, тогда как сестрица посмотрела на меня очень выразительным взглядом, совсем как я на нее недавно, да и тебя я не запугиваю, а лишь одергиваю на поворотах, а то больно ты разгоняешься, как бы в дурно пахнущую историю не влетела. Хе-хе. Папарацци только запустила руку в волосы на затылке, изображая смущение, весьма неправдоподобно, надо сказать, и тут же сменила тему. Так что насчет спецвыпуска, Аримура-сенси?